лучше было бы мне просто не посещать эти вечера. Но батюшка настаивает, чтобы я ходил, иначе я буду, по его словам, смешон. Батюшка необычайно удивляется моему невежеству в некоторых вещах. То, что я не умею играть в ломбер, даже в ломбер, прямо ошеломляет его. Дядя воспитал тебя под стеклянным колпаком, пичкал тебя богословием да богословием, но оставил тебя в неведении всех жизненных вопросов. Раз ты будешь священником, тебе не придется ни танцевать, ни флиртовать на вечеринках, так надо же научиться хоть игре в ломбер. Не то, что же тебе несчастному делать? Мне пришлось согласиться с его доводами, и теперь батюшка учит меня играть в ломбер, чтобы я, как только научусь, мог блеснуть на вечерах у Пипиты. Как я вам писал, ему хотелось еще научить меня фехтовать, курить, стрелять из пистолета и метать барру, но тут я остался непреклонен. «Да, сильно отличается, — восклицает отец, — моя молодость от твоей», а затем добавляет со смехом. «Но, по сути дела, это одно и то же. У меня тоже были часы канонической службы в казармах лейб-гвардии, сигара заменяла мне кадила, колода карт — молитвенник. Не было недостатка и в других более или менее духовных занятиях и упражнениях. Хотя вы и предупреждали меня об этих странностях, батюшки, давая понять, что именно из-за них я провел с вами 12 лет, с 10 до 22, его выражения, иногда весьма вольные, все еще поражают меня и сбивают с толку. Но что с ним поделаешь? Хоть я и не смею укорять его за эти словечки, я их не одобряю и выслушиваю без улыбки. Но достойно удивления и похвалы то, что в доме Пипиты батюшка становится совсем другим человеком. Даже случайно у него не вырвется ни одного выражения, ни одной шуточки из тех, какими он обычно пересыпает свою речь. У Пипиты мой отец — воплощенная учтивость. Кроме того, молодая вдова, по-видимому, с каждым днем все более пленяет его, и он все тверже надеется на победу. Батюшка по-прежнему доволен моими успехами в верховой езде. Через 4-5 дней, — говорит он, — я уже смогу поехать на Лусеро в вороном коне от арабского жеребца и кобылы гвадалкасарской породы. Он очень хорош на рыси, в галопе полон огня и обучен различным курбетам. Кто сядет на Лусеро, тот может на пари состязаться в верховой езде с самими кентаврами, и ты этого скоро добьешься. Хоть я провожу весь день в поле на коне, в казино или на вечерах, я урываю от сна несколько часов добровольно, а иной раз из-за бессонницы, чтобы поразмыслить над своим положением и поговорить со своей совестью. Образ Пипиты постоянно живет в моей душе. Может быть, это любовь? — спрашиваю я себя. Мое моральное обязательство, мой обет посвятить себя церкви еще не утвержден, но для меня он действителен и окончателен. И если в мою душу проникло нечто, мешающее его исполнению, я должен бороться против этого препятствия. Во всяком случае, я вижу, не обвиняйте меня за это в самоуверенности, я вижу, что моя воля, как вы меня и наставляли, еще властвует над всеми моими чувствами. Пока Моисей на вершине Синая беседовал с Богом, мятежная чернь в долине поклонялась тельцу. Хотя я молод, дух мой не боится подобного мятежа. Я тоже мог бы удостоиться беседы с Богом, если бы враг не напал на меня в самом святилище. В душе моей появился образ Пипиты. Это дух, борющийся с моим духом. Идея ее красоты во всей ее нематериальной чистоте все глубже проникает в душу, где надлежит царить одному Богу, и мешает мне приблизиться к Нему. Но я не поддаюсь ослеплению. Я сохраняю ясный, отчетливый взгляд. У меня нет галлюцинаций. Над духовной склонностью, влекущей меня к Пипите, возносится любовь к беспредельному и вечному. Хотя я представляю себе Пипиту как идею, как поэзию, она не перестает быть идеей, поэзией чего-то конечного, ограниченного, конкретного. Любовь же к Богу и понятие Бога беспредельны. Но, несмотря на все усилия, мне не удается облечь доступную воображению форму это высшее понятие. И предмету наивысшей любви не удается одержать победу над образом приходящей эфемерной истины и изгнать воспоминания о ней, отравляющие мою душу. Я горячо молю небо пробудить во мне силы воображения и создать какое-либо подобие, символ этого всеобъемлющего понятия, который мог бы поглотить и уничтожить образ этой женщины и память о ней. Высшее понятие, к которому устремлена моя любовь, смутно, темно, неописуемо сумрачно. В то же время образ Пепиты живет во мне четко и ясно и сияет тем невыразимо мягким светом, который только радует духовный взор, а не ослепляет его, подобно яркому блеску, столь же невыносимому, как мрак. Никакое другое соображение, никакая другая форма не в силах уничтожить образ этой женщины. Он встает между мной и распятием, между мной и святым изображением Богородицы, появляется даже между строками духовной книги, которую я читаю. Однако я не думаю, будто поражен тем недугом, какой в наше время зовется любовью. Если бы даже так случилось, я стал бы с ним бороться и победил бы. Меня беспокоит то, что каждый день я вижу эту женщину, слушаю постоянные похвалы ей даже из уст отца Викария, и я чувствую, как мой дух, покидая должную сосредоточенность, погружается в мирскую суету. Но нет, я еще не полюбил Пепиту. Я уеду и забуду ее. А пока я здесь, я буду мужественно бороться. Я буду бороться с Богом, чтобы победить его любовью и смирением. Мои мольбы дойдут до него, как пламенные стрелы, и пробьют щит, за которым он скрывается от взора моей души.